Глава 34. На следующий день Назар не появляется. Я вообще вижу только свою новоприставленную няньку, что таскает мне еду и даже не разговаривает со мной. А спрашивать этого хмурого прихвостня моего теперь уже бывшего жениха не вижу смысла. Они все слишком преданы хозяину и вряд ли посмеют ослушаться его. Мне остается лишь ждать. Я слышу, как по коридору ходят мужчины, как приезжают и уезжают машины за окном. И только для меня ничего не меняется. Время замерло для меня. К концу следующего дня дверь в комнату распахивается, и на пороге застывает Назар. Я вздрагиваю, встретив его холодный, равнодушный взгляд, который громче слов говорит о том, что я перестала иметь для него ценность. Тяжелой поступью он проходит внутрь и, осмотревшись по сторонам, наконец-то сосредотачивает свое внимание на мне. От его присутствия и всего его вида, которым он показывает необратимость принятого решения, у меня перестает стучать сердце, и страх острыми иголочками покалывает изнутри. Сейчас решится, буду ли я жить. А если нет, то как именно произойдет моя казнь? Потому что иначе я не могу назвать то, что он задумал. «Ефим принесет тебе одежду и парик», — говорит Назар холодно. «Что? Зачем?» Не хочется думать, что он собирается воплотить со мной напоследок какие-то свои извращенные фантазии. «Ты улетаешь по чужим документам, Алена». «Что? Кажется, мне послышалось». «Возвращаешься домой и никому никогда не рассказываешь о случившемся. Или я тебя найду и все-таки сделаю то, что должен». «Но почему ты передумал? Мне бы заткнуться и радоваться, что скоро все прекратится, но я не могу». Мне нужно понять, что происходит в его голове. Почему он в нашу последнюю встречу был готов меня придушить, а сегодня отпускает? Назар смотрит на меня, и в его глазах я вижу что-то, что похоже на усталость, которую он прячет за решительностью. Но это не имеет значения. Его усталость — ничто по сравнению с тем, что чувствую я. Я устала быть пленницей, безвольной куклой. Мне нужна обратно моя прежняя жизнь. Ты права. Говорит он тихо, но в его голосе слышится что-то, что заставляет меня вздрогнуть. Я сам себя переиграл. Я думал, что смогу контролировать все, но просчитался. Он замолкает, бегло осматривая мое лицо. «Ты оказалась сильной девочкой», — внезапно произносит. «Сильной?» Я смотрю на него с недоверием. «Я приготовилась к смерти». «И все же ты выстояла». Он делает шаг ко мне, но я отступаю. Ты не сломалась. Назар, начинаю я, но прерываюсь, столкнувшись с таким пронзительным взглядом, что забываю все, что хотела сказать. Не надо. Его голос тихий, но в нем слышится что-то опасное. Давай просто закончим это. Ты уезжаешь домой, и мы больше никогда не увидимся. И это все? Я смотрю на него, чувствуя, как слезы подступают к глазам. Ты просто отпускаешь меня, как будто ничего не произошло? Что ты хочешь услышать, Алена? Он смотрит на меня, и в его глазах я вижу злость. Не просто злость. Кажется, что там танцуют все демоны ада. Что я сожалею? Но это не изменит того, что произошло. Ты думаешь, что это все, что мне нужно? Я чувствую, как гнев снова накрывает меня. Ты думаешь, что твое сожаление что-то изменит? Нет. Он говорит тихо, но в его голосе слышится что-то, что заставляет меня вздрогнуть. «Но это все, что я могу тебе дать». Я смотрю на него, и в его глазах я вижу, что он действительно так думает и снова уверен в своей правоте. Но это не имеет значения. «Хорошо», — говорю я, чувствуя, как слезы наконец вырываются наружу. «Я уеду. Но знай, Назар, то, что случилось, ты не сможешь это вытравить из своей памяти». И единственное, что сможет тебя успокоить, это лишь то, что ты не убил меня. Он смотрит на меня долго, тяжелым взглядом. Я знаю, что его тянет ко мне, но он никогда не продемонстрирует этого, тем более на людях. Я знаю. Говорит он тихо, но в его голосе слышится что-то, что заставляет меня вздрогнуть. Но это не твои проблемы. Иди и живи свою счастливую жизнь. На этом наша история заканчивается. Я оплачу все твои неудобства. Снова как со шлюхой, да? Во рту раскатывается горечь, но Назар игнорирует мою последнюю фразу. Он поворачивается и уходит, оставляя меня одну. Я смотрю на закрытую дверь, чувствуя, как сердце разрывается на части. Пытаюсь успокоить себя тем, что все к лучшему. Рядом с ним я сломаюсь, а я не хочу ломаться. Я хочу жить. Даже если это будет жизнь без него. Особенно, если это будет жизнь без него.